Клиффорда они увидели лишь когда спустились к обеду. На нем был смокинг и черный галстук-бабочка. Держался он сдержанно, являя собой воплощение образцового джентльмена. За обедом вел себя безукоризненно вежливо, поддерживал учтивую беседу с сестрами, но Конни не покидало ощущение, что на всем этом лежит какой-то отпечаток безумия. «Много ли знают слуги?» — спросила Конни, когда горничная вышла из комнаты. «О твоих намерениях ровным счетом ничего. Но миссис Болтон ведь знает». Он изменился в лице. «Я не отношу к Конфорбс. Притягивает тебя больше, чем я». «Никогда не поверю этому». Снова воцарилось молчание. «Неужели ты не понимаешь, — с отчаянием проговорила Конни, — что я просто должна от тебя уйти, что я должна жить с человеком, которого люблю?» «Нет, не понимаю. И я гроша ломаного не дал бы ни за твою любовь, ни за человека, которого ты будто бы любишь. Я не верю во всю эту чепуху, но я-то верю. В самом деле? Моя дорогая леди Чаттерли, уверяю вас, вы слишком умны, чтобы верить в свою любовь к Дункану Форбзу. У меня нет ни малейших сомнений, что даже сейчас я тебе более люб, чем он. Так почему же я должен поддаться на подобную ерунду?»